Межгалактический банковский клан, Торговая федерация, Техносоюз, Коммерческая гильдия, Корпоративный альянс. Все вышеперечисленные мегакорпорации обладали внушительными вооруженными силами и на большинство постановлений Сената могли плевать с большой сосны во враг. Свобода действий позволяла им оккупировать государства, входящие в состав республики, и облагать данью кого вздумается. Когда Сенат и джедай пытались ограничить влияние корпораций, то нас встречали выстрелами. Со временем руководители этих корпораций начали считать нас с анахронизмом, которому нет места в современной галактике. Они начали строить миллионы боевых дроидов и тысячи кораблей для смены режима. Вот в чем вся история, Энакин. Нет плохих и нет хороших. Есть ты и они. Больше никого. И стоит всего лишь разница, кто умрет, их близкие или твои. Но ведь многое, что вы говорите, идет против кодекса джедаев. Не против кодекса, а против пострусуанских традиций. Тут Скайуокер задумчиво сказал. Тогда зачем джедаи вступили в эту войну? И еще один вопрос к вам, магистр Винду. Задавай. Как только я сказал это, от него понесло смущением и страхом. Почему вы не сбросили бородиевую бомбу на арену Петранаки? Тогда бы большинство проблем было решено. Тут уже я вздохнул. Да потому что ценю такую вещь, как послезнание. Но ответил и другую причину. Согласен, это было рациональней, но ты и Оби-Ван члены клана, а за вас мы перегрызем горло всем. И я верю в эти слова, а также стараюсь сделать орден таким. Плюс, ответ от разума, а не от чувств. Ты слышал, владыка Сидиус контролирует Сенат, а, возможно, также и Дуку. Глупо убирать пешек, когда игрок в недосягаемости. То есть мы воюем и умираем, потому что это спектакль. Тогда зачем мы в ней участвуем? Выкрикнул юный падаван, которому суждено стать рыцарем без страха. Выбора нет. Думаешь, я не хотел бы уйти в малоизвестную систему и сохранить всю мощь ордена? Если мы уйдем, то республика объявит нас предателями, нарушивших древний договор о защите этого государства. В таком случае это будет еще хуже. Энакин осмыслил ответ и сел обратно на обломок. «Извините, магистр, ничего, каждый из нас всего лишь человек, и нам свойственно делать ошибки. У вас есть план, как закончить эту войну, дабы мы больше не увидели того, что творилось в развалинах?» «План есть», — утвердительно ответил я. «Только он многогранен, джедаи должны стать теми, кем были до Руусана, правителями республики или на крайний случай весомой политической силой, действующей вне обычных республиканских протоколов. Вы сказали про власть». Но ведь сейчас за ней человек, который реально очень много делает для страны. Ты прав, Энакин, канцлер Палпатин делает много для государства, только власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Сможет ли Шиф не стать тираном, заботящимся только о собственной власти? Ты можешь ответить на этот вопрос рационально, не приплетая дружбу с канцлером. Я пытался заставить избранного думать своей головой, а не чужой. Потому что ученику когда-то придется стать мастером, а думающий, талантливый и много знающий джедай в разы менее податлив влиянию всяких добрых дедушек. И пожалуйста, никому не говори про этот разговор, даже жене. Встав и отряхнувшись, сказал я, мне еще вести крупномасштабное наступление. Надеюсь, справлюсь, и Василевский не перевернется в гробу от моей работы. А то призраки владык ситхов есть почему не быть призраком великих стратегов. Примечание к части. Город после спора республиканских и сепаратистских войск. HTTP/37. В главе мало экшн-сцен, но больше психологии. Также в главе было использовано много материала с вот этой статьи. HTTP://O/Articles/Republican Fleet Part 2. Еще извиняюсь за такое большое количество ошибок. Беты не просто куда-то запропастились, они вообще исчезли. Так что ПБ мне в помощь. Глава 8. Любой план живет до первого выстрела, так же случилось и сейчас. Я задумчиво крутил шахматного ферзя, сделанного мной в классическом стаунтовском виде. Наверху он имел небольшой шарик. Привычка еще с прошлой жизни, не смог отказаться от нее в теле Винду. Вот так, сам выстругал из какого-то дерева и покрыл черным лаком, только потом узнал, что это жуть какая дорогая штука. Имеется в виду материал, из него паркет сделан в башне совета. Даже стало немного жаль. Но ладно, я немного отвлекся, с нашей высадки прошла неделя, и она доставила мне много плохих новостей. И только одна хорошая, и заключается она в том, что скоро мы возьмем этот кусок грязи. От некогда большого гарнизона Фаероста остались сущие пустяки. Да, Вот до чего довели. Уже 1 000 000 в 1, 300 000 в 2, 90 000 дроидик, а также до 100 000 тяжелой техники и 1000 единиц артиллерии, а также 80 000 ополчения, я уже называю пустяком. Дожили. Но мне стоит быть упорядоченным. Пожалуй, начну с общегалактических новостей. Мной успешно была предотвращена попытка двух горе диверсантов, а именно Соры Балка и Талма, вляпаться в дерьмо, а конкретнее не дал им встретиться с Дуку. Мотивируя это тем, что это просто бессмысленно, надо искать кукловода и усиливать влияние, а не страдать фигней. Надеюсь, этого было достаточно для спасения Соры от темной стороны, хотя, наверное, мне бы отвесила одна рыба под затыльник за то, что не использовал свои знания для взятия под колпак возможной сети влияния на джедаев со стороны ситхов. Когда я об этом подумал, мне кажется, послышался голос с одной рыбешки. Ну, балбес, теперь сам вычисляй, кто предатель, а кто нет. Да, лидер такого масштаба, как Винду, должен быть одинок, такова его участь. Но это только в том случае, когда он полководец. Нельзя иметь друзей в подчиненных, ведь скорее всего ты пошлешь их на смерть. Но Мейс таким не был, и его эмоциональность по отношению к близким людям передалась и мне. Далее я отправил Эйлу, Секуру, Илиника и Теклу на Карелию с заданием найти Ритри Тейна, ученого Техносоюза, который обладает очень ценной информацией. Возможно, благодаря ему нам удастся заполучить некоторые секретные технологии КНС. Хотя на Фаеросте их и так много, благодаря хорошему корпоративному шпионажу. На верфях в космосе достраиваются 10 разрушителей типа бунтарь и очень много другой мелочевки. Так что мой флот становится все более мощным. Так жаль, что большую его часть пришлось спустя день после битвы отправить по зонам ответственности. Я вместе с Трахтой поделил сектора на 18 подсекторов. Это было сделано для упрощения поставок в каждую точку секторов. Кроме того, так проще реагировать на угрозы, да и позволяет прикрыть основные миры республики в этих регионах. Кроме всего, наша битва за орбиту Фаероста произвела фурор, две выигранные крупных битвы подряд. Миры, что колеблются, начинают склониться к нам. Поэтому Палпатин не мог не подложить какой-то пакости. Сепаратисты начали наступление на верные республики миры внешнего и среднего кольца, наши войска пытаются их остановить, но... Призрак Василевского проклинает джедаев, те, что при мне могут рассчитывать на родительский подзатыльник. А у тех что? Разве когда они зажгут меч и ринутся в лобовую, будет ли у них кто-то, кто прикажет клонам отставить самоубийственную миссию, пойти за тем идиотом, что ее приказал, и вытянуть его из-под града снарядов, а потом отчитать как нашкодившего мальчишку? Правильно, нет, а у моей армии есть я, к счастью, есть естественный отбор. К середине войны я получу хороших командиров. Кроме всего прочего, этот ублюдок Тета перешел на сторону КНС. Так я спокоен. Честно, когда я услышал об этой новости, то первыми моими словами, вертевшимся на языке, были: база, дельта, ноль. Но титаническими усилием воли, а также мантрой, нельзя уничтожать крупный логистический и производственный центр и садить на кол правителей, мне удалось успокоиться и взглянуть на это с логической точки зрения. Сидиус стремится к равновесию, а зона напряжения в ядре то, что надо. А обмануть глупого мальчишку достаточно легко. Мне пришлось выделить 3 эскадры флота для разведки боем, да и для напоминания, что бывает с повстанцами. Хм, честно, когда так думаю, чувствую себя Вейдером. Битва окончилась ничьей. Они показали свои зубы, а мы свои. Но их нельзя стереть в порошок, как Фаерост. Для этого надо сосредоточить на участке сектора Тета несколько атакующих флотов, с поддержкой. Но этого уже невозможно сделать. Большинство кораблей ушли защищать миры среднего и внешнего кольца. Плюс придется где-то находить силы для блокады. Вот бы затмение в полной комплектации, мелькнула мысль. А что, каждый о чем-то мечтает, а корабль, заменяющий целый флот, приемлемая мечта. Хотя... Может, флагманский корабль Вонгов длиной 800 километров тоже подойдет. Меня научили уважать поступки близко знакомых мне людей. Если друг, с которым мы дружим 15 лет, который прикрывал не раз тебе спину, и ты ему перейдет на сторону врага, то значит, у него есть причина, по которой ему, наверное, придется убить меня. У Винду есть такие друзья на стороне сепаратистов, и я уважаю их выбор. Даже больше... Если что-то случится с ними, то я помогу и прикрою их семьи. Они попросили. Они уважают мой выбор, я их. Если встретимся на поле боя, убьем друг друга, и это не обсуждается. Такие правила касаются только своих, но не глупцов, не способных просчитать, за что они воюют, что каждый из них берет в руки оружие только за тем, чтоб их кровь превратилась в кредиты сильных мира сего. Зря Тед не остался нейтралом, я войду в его мир и превращу все, чем он дорожит, в пепел. Ладно, отойду от галактической политики и спущусь до войны на Фаеросте. Мне удалось сделать часть реформ в моей армии. В частности, я компенсирую невозможность ядерной бомбардировки силами специального назначения, хотя в сравнении не могу сказать, что страшнее. Притом я использовал свой Бранденбург 800 по всем канонам тотальной диверсионной войны. В ход шло все, что могла придумать фантазия антарианских рейнджеров, клонов Командос и моя. Не знаю, у кого из вышеперечисленных она самая буйная. Скажем коротко, не проходит и часа, чтоб что-нибудь у врага не взорвалось. Пока рекордсменом по нанесению урона являлся дроид-диверсант времен Вишейта. Не спрашивайте меня, как он уцелел, создан он был одним из джедаев-стражей, по-видимому, от раздражения. И потенциал в технике имел неизвестный джедай на уровне Скайуокера, а то и выше. Очень страшный противник даже для лорда ситхов. Об этом говорит три трупа вышеозначенных господ на его личном счету. А по философии Даррет напоминал меня, только в сильной запущенной форме. Одного из лордов ситхов он убил, залив всю территорию усадьбы напалмом. Стоит сказать, там находилась семья вышеозначенного ситха. Нашел его один из антарианских рейнджеров, хотя искал себе помощника. А тут Энакин рядом проходил. Вот два техника-любителя умудрились реанимировать дроида, способного в одиночку совершить то, что сделал 501. Хотя это утрировано, но вывести из строя его способен только эми-удар высшего уровня. А это очень много. Стоит сказать, что в этой галактике традиционно на дроидов не ставят защиту от такого вида оружия. Для подстраховки на случай восстания, а этот джедай, создавший его, был явно в отчаянии, потому что ни один разумный не совершит такого. Слава силе, дроид принял философию джедаев и по собственной воле начал помогать в войне с ситхами. Ему память не чистили по нескольким причинам, самое важное из которых – без уничтожения дроида этого невозможно сделать. Как бывает, в одной из битв его повредили, тогда он вместе со спецназом республики подрывал электростанцию. Контрразведка ситхов сумела локализовать прорыв периметра, и диверсантам пришлось столкнуться с гвардией Вишейта. Как сказал Даррет, это очень серьезные ребята, даже выразил сомнение, что вряд ли какой-то джедай из нынешних продержится против десятки таких бойцов. По итогу столкновения отряд республиканцев был уничтожен, и дроид подорвал электростанцию вместе с собой. Позже солдаты республики нашли дроида с метками ордена, точнее его в деактивированном состоянии. Его отправили в храм, только его атаковали, так и пролежал ящик с дроидом до тех пор, пока храм не восстановили. А все следующие века он пылился на складе, пока до него не добралась веселая парочка. Кстати, когда совет узнал об дроиде, он выразил сомнения в целесообразности использования такого типа роботов. Просто по банальной причине: Даррет может вызвать раскол ордена. Ведь он сможет рассказать о тех временах, когда джедаи были реальными генералами. И их боялись и уважали ситхи, хатты и другие народы. Кстати, напомню незнающим людям, кто такие Бранденбург 800. 800-й полк специального назначения Бранденбург, специальное подразделение германских вооруженных сил, созданное в 1940 году на основе батальона особого назначения по инициативе Гауптмана Теодора фон Хиппеля, при активном участии руководителя Абвера адмирала Вильгельма Конриса. Это специальное подразделение было новаторским для своего времени, потому что они отправили в мусорку весь кодекс чести тогдашних военных. Сначала, разумеется, военные старой закалки пытались давить эту инициативу, только когда во время первых наступлений вермахта, когда в радиусе 100 километров на воздух взлетали большинство военных складов, а мосты являлись захваченными и по ним шли колонны танковых дивизий. В общем, серьезные ребята, в честь них я и назвал собственный легион специального назначения. Конечно, все силы специальных операций по плану введены в единую структуру, только часто иметь туз в рукаве сейчас важнее, чем иметь его потом. Поэтому пришлось частично идти против собственноручно написанного устава. Плюс Фаерост показал хорошей площадкой для обкатки элитных республиканских командос в составе сил специального назначения системной армии Альфа. Они даже умудрились повторить легендарную операцию Бранденбурга. Целью клонов было захватить хорошо охраняемый мост, который в случае подхода сил республики должны были подорвать. Ребята действовали нагло, сняли с себя всю броню, оставив только легкое оружие под форменными комбизами, и стали изображать колонну пленных. В качестве охраны присутствовали взвод перепрограммированных в один и взвод клонов, одетых в ополчение Фаероста. В решающий момент пленные клоны достали легкие бластеры и начали уничтожать дроидов. Первыми пали пулеметные точки, они располагались на вышках. Затем они забрались туда и воспользовались пулеметами по назначению. Основным оружием были ручные пистолеты по типу Вистарм 5 и трофейные бластеры В1. Нападение было очень наглым и жестоким, был четко сформулированный приказ пленных не брать. Да и силы спецназа практически никогда этого не делают, исключение только языки, но долго они не живут. Бой продлился 10 минут, враг не успел подать ни одного сигнала о нападении, также погиб в полном составе, но к несчастью это стоило жизни 5 парням и еще 10 были ранены. Следы боя быстро убрали, и охрана моста начала выполнять свои прямые функции. Благодаря этому удалось взять в плен начальника штаба армии, защищающий Фаерост. А зачем он, дурак, ездит без конвоя в батальон? Ну и что, что тыл? Через час после этого события через отключенный участок ПВО пролетело 20 канонерок, которые высадили мобильный десант в тылу врага, который должен был обеспечить безопасность моста до подхода корпуса Кеноби. Брандербуржцы защищали мост в течение 3 часов, при этом отбив 9 атак. А вот когда прибыл Кеноби, сепаратистам не поздоровилось. Корпус Кеноби и маршал командира Кауди клином вошло в оборону врага, войдя с боями в один из городов, а точнее это был пригород столицы. Просто сама столица была размером как 3 Москвы. Вот местные называют крупные районы названиями тех городов, которые были там до расширения столицы. Вот такая ситуация. Фактически эрк обеспечили более быстрый захват города. От размышлений меня отвлек тихий стук в мою дверь. Дело в том, что через час начнется финальное наступление на столицу Фаероста. А для этого я использую одну технику для снятия многих ограничений с мозга. Фактически превращение себя в суперкомпьютер, но это зависит от самого мозга. Например, в этом состоянии я только немного превосхожу стандартные вычислительные способности бита. Да, войди, Асака. Учитель, вошла Тагрута и поежилась от того, что я творю с силой. Да, хорошая она девчушка, только пока очень юная. Я пока не могу говорить с ней даже как с Энакином. Когда встретил Барракуду, то я был чистым листком, тут надо сначала лист создать. Как только это произойдет, Асака, Энакин станут моим полотном, на котором я напишу свой шедевр или величайший провал. Хуже для этой галактики все равно не станет, разве что я получу силу равную Абилат, а в противовес мне кинут ее саму. Думаю, Вархаммер позавидует, хотя нет, если еще к Сабантуйчику присоединятся отец, сын и дочь, притом каждый на своей стороне, это уже будет кобздец. И сверху к этому безумию Вонгов добавить. Да, Асака. В принципе, я понимаю, зачем она пришла. Я останусь на командном пункте, а девочке хочется пойти в бой. Можно мне пойти в бой? А личико такое милое, как будто примерная девочка просит у папочки немного денег на новые Эней платьице. Хорошо, но только под присмотром мастера Кеноби. Тебе понятно? Урррр. Оглушила меня Падаван и обняла меня, а потом до нее дошло, что она сделала. Учитель, простите меня. А стоит такая смущенная и милая. Андрей, ты ублюдок, сказала моя совесть. Не лезь на рожон и слушай своего командира, и пусть сила будет с тобой. Асака удалилась, а я посмотрел ей вслед. После нее зашел начальник СМЕРШа, да вы не ослышались. Работа приданных мне республиканских офицеров безопасности меня не устроила, в итоге пришлось создавать такой суррогат. Просто я представлял, что может произойти после захвата планеты таким способом. Я постоянно ожидаю, что какой-нибудь самолет врежется в небоскреб, ведь термин «партизанская война» знаю хорошо. Правда, не думаю, что жители Фаероста будут партизанить. Хотя все возможно, особенно после того, что я совершил с их домами и близкими. А для предотвращения подобных закидонов надо создавать подразделения террора и отлова милых шпионов и партизан. С последующей их казнью, ну или перевербовкой, тут все зависит от человека и его полезности. Да, Гиллерт. Чернокожий мужчина средних лет подтянулся. Он являлся одним из лучших контрразведчиков сил безопасности Карелии. Достал его по блату, точнее по глупости его руководства. Гиллерта подставили и посадили в тюрьму. Гарн Белл и Близ по моей просьбе организовал нам встречу. А затем Гиллерт перешел на сторону ордена джедаев и его освободили, пришлось напомнить многим об их долгах перед орденом. «Мейс, у нас могут возникнуть проблемы», — сразу начал он говорить. «Что случилось? Если люди с такой должностью волнуются, значит происходит что-то хреновое. Во многих городах были попытки поднять мятеж, совершили нападения на комендатуры, кроме этого напали на множество патрулей. Это скоординированная атака. Множество подпольщиков взято в плен, и вам решать, что с ними сделать. Но это не главное. Похоже, нам противостоит профессиональный диверсант. Откуда только взялся на этой планетке? Перевожу на общегал. Профессиональный диверсант для этого человека значит кто-то с уровнем капитана антарианских рейнджеров. И что он сделал? 12 отрядов Эрк уничтожены, вместе с несколькими складами. У меня нет людей, равных ему по уровню. Притом у меня есть подозрение, что это Дурдж. Что? Присутствие этого типа усложнит задачу в несколько раз. Он же практически не убиваем. Нет, конечно, я могу его убить. Вместе со средним городом, хотя это если что использовать. Вот если б я захотел убить Барракуду, то залил бы район его проживания напалмом. Площадью в несколько километров, а по канализации пустил боевые отравляющие вещества. При этом вероятность его смерти была б только 60%. С Дурджем все сложнее. Возьми Дарата и несколько Эрк. Найдите его и уничтожьте. Только Дарат равен ему по классу в смертоубийствах. Хорошо, Гиллерт отметил кое-что, а затем сказал. Также множество детей, наслушавшись романтики про освобождение родины от захватчиков, были замешаны в восстании. И передавали сообщения между ячейками. Что делать? Расстреливать их как бы пока рановато, но наказать надо. Тут задумался, расстреливать действительно нельзя, иначе это просто охрененно плохо скажется на репутации ордена, республики и вообще. Я же не Палпатин в конце концов, хотя нет, все-таки он, только с другой стороны медали. Он сражается во имя своей абсолютной власти, я же за выживание дорогих мне людей. На самом деле для тех, кого мы лишаем жизни, разница не видна, зато мы понимаем ее. Хотя подвиги Черного Ордена в моем исполнении перебор. Итак, меня уже чудовищем в прессе выставили, в части нашей и всепаратистской. Нашу хоть заткнуть можно, объяви через подконтрольные издания, что те очень неправы, и что могут работать на КНС. Сейчас очень остро встал вопрос второго ЯС, ой, не из той оперы. Знакомство с неподходящими людьми теперь поддерживающих конфедерацию. Толпа всех линчует. Всыпьте им по 20 плетей, не знаю, насколько это остудит их юношеский максимализм, но это очень суровое наказание. Притом все по кодексу Фаероста. Многие осудят меня за мои действия, и многие джедаи всех погибших гражданских записали на мой счет. В принципе, я сделал то же, только на предложение сказать, как бы они действовали. От ответа впал в ступор. Предложить сложить оружие, а если откажутся подождать, пока эвакуируются. То ли со мной что-то не в порядке, или что более вероятно с миром. Стоит сказать, я никогда не любил всякие дуэли и все подобное. Там, где есть правила для выигрыша, меня научили, что есть право только победитель, но идя к победе не стоит забывать о чести, совести и морали. Притом я больше заинтересован в сохранении жизни своим солдатам, чем гражданских людей вражеской стороны. Примерно это и сказал джедаям. В ответ полетело. Ты становишься чудовищем, Мейс. Я давно им стал, но не стоит забывать, что вы и есть мои солдаты. И вы станете моим подобием или погибнете. Тогда Асока очень испугалась, ведь она видела мою хладнокровность в отдании приказов, а также их последствия. В один из вечеров, когда мне удалось найти лишний час, чтобы пообщаться с ней. Учитель, разве нельзя воевать по-другому? У девочки в глазах блестели слезы. Слезы ребенка, не желающего отнимать чужие невинные жизни, пусть даже посредством приказа. Можно, на миг в ее глазах зажглась надежда. В женских романах про прекрасных принцев и благородных аристократов. Хотел сказать рыцари, но вся галактика ассоциировала это слово с джедаями. Реальность всегда отличается от того, чему учили в храме. Мы же совсем не готовы к такому. Я иногда чувствую, как тьма подступает ко мне. Чувствую ее ледяную липкую руку на своем лице. Без всяких ненужных уточнений резко приближаюсь к ней и обнимаю. У девочки явный срыв, честно, его я ждал чуть пораньше. Видимо, из гордости не хотела беспокоить учителя всякими пустяками. Я ее понимаю, а также чувствую необходимость аккуратно сломать прежние взгляды на жизнь. Точнее сказать, сделать так, чтоб слепой прозрел. Махать мечом на приличном уровне можно научиться за год, также со всей боевкой. Главное оружие воина – это его разум. Поэтому хорошие мастера так неохотно берут себе учеников. Этот человек должен обладать сплавом определенных характеристик, которые потом разовьет мастер. Но главное, почему процесс обучения занимает десятки лет. Прежде чем давать каждый уровень подготовки, мастер смотрит, не стоит ли перед ним обезьяна, которой доверчивый человек дает гранатомет. Даже если ты знал этого человека многие годы, постоянные проверки обязательны, ведь разумный тварь такая, меняется постоянно. А сила, которая дает обычное искусство акупунктуры, может опьянить и дать ложное чувство собственного всесилия. Если ученик стал таким, ему предлагают выбор забыть это и больше никогда не вспоминать или же больше не мочь использовать полученные знания. Обычно это палата для овощей в исключительных случаях и морг. Так учили меня и так буду я уже учить ее. У Асаки уже есть комплекс рефлексов и шаблонов, как надо поступать в различных ситуациях, хоть она интуитивно пытается вырваться с этого. Тот же обратный хват. А как говорил мой учитель, стандартность легче в обучении, но предсказуема. Нестандартность, сложнее и непредсказуемая. Дальше, Асака должна научиться думать, обрабатывать информацию со скоростью компьютера или же даже выше. В прошлой жизни было весело ходить и изображать из себя помесь Шерлока и Майкрофта Холмса. Из разряда. 45 минут и 36 секунд назад мы прошли отделение банка. Какой это был банк, номер его отделения, составь краткий фотопортрет модели на рекламном щите, а также весь текст. И я отвечал. В то время мы проходили супермаркет, а банк был тремя минутами позже и вообще их там было два. Асака должна стать такой же. Так как сейчас идет война, мне приходится использовать более ускоренные курсы. Одна ошибка в оценке психологического состояния и мне придется убить ее. Все хорошо, Асака. Я с этим живу всю жизнь. Не надо бояться тьмы, то что ты воин света не значит, что в тебе нет частички тьмы. Она такая же, как твоя часть, как и рука. Правда. И подняла свои заплаканные глаза на меня. Да, в древние времена контролю тьмы уделяли практически столько же времени, сколько и свету. Тьма не зло, свет не добро. Просто за все в этой жизни надо платить. Свет берет всего лишь время на изучение своего пути. Тьма же, она берет разум. Если разумный слаб, то таков его путь. Сойти с ума и превратиться в чудовище, которое потом джедай обязан будет уничтожить. Я понимаю. И вцепилась в мое одеяние, как в спасательный жилет. Резко вынырнул из воспоминаний и посмотрел на Гилерта. Нет, ничего ужасней войны, как и прекрасней. Именно на войне ты видишь настоящих людей, а не маски. Время пришло. Наступление начнется через час. Сказал я и пошел на командный пункт армии. Он находился на одном из севших аккламаторов, который спешно переоборудовали в командный пункт. Он выглядел как и положено, большая голографическая карта в центре, а также много более мелких для того, чтобы офицеры могли координировать битвы более мелкого масштаба. Везде сновали офицеры-клоны, а также множество неклонированных бойцов, привлеченных мной к операции. Вот 3:30 ночи, по местному времени. Уже несколько часов как на позиции выдвинулись множество диверсионных групп, чьими целями является уничтожение электростанций, которые питают щит столицы. Генерал, щит ослаб, зафиксированы взрывы 6 станций, остальные все еще функционируют. Начать артиллерийскую подготовку. Пробейте щит, передовым легионам выдвинуться на рубежи атаки. В это время 400 тяжелых артиллерийских орудий начали обстрел, к ним добавлялись огонь кораблей с орбиты. Вот и началась последняя битва фаеросткой компании, да поможет нам небо. Рейнджер капитан антарианских рейнджеров Илан Тиберанасан III. Хат! Крикнул один из клонов, прореагировав на близкий разрыв минометного снаряда. Я же тем временем очередью из штурмовой винтовки убил двоих солдат. Но после этого сразу кувырком пришлось уходить с линии движения бластерного болта. Взвожу гранату и кидаю ее в направлении десятка в один. Рядом со мной огнем поддерживают мои солдаты, а также рейнджеры. Вот один за одним с простреленной головой падают враги от метких выстрелов нашего снайпера. Ракета влетает в дом, разнося пол этажа. Вместе с обломками оттуда вылетают части человеческой плоти вперемешку с элементами конструкции дома и брони. 12-й квартал зачищен, по камлинку сказал я. Выдвигайтесь на подкрепление к отряду мастера джедая Оби-Вана Кеноби и его падавана. Там еще будет Асака, Так что вы, ребята, будете сражаться с хорошим подспорьем из трех джедаев. Ага, или с тремя головными болями, бегающими по полю боя вместо штаба. Про себя подумал про эту ситуацию. Парни, осматриваем трупы, про контрольные не забываем. Берем все, что нам может пригодиться. 30 бойцов начали сноровисто обыскивать остатки дроидов и людей, а ведь всего 3 часа назад их было 50. Сказалось несовершенство подготовки, а также просто банальные случайности, то, чем профессионал не может управлять. Началось все это, когда магистр Винду легализовал рейнджеров в составе ордена джедаев, сделав их своими гвардейскими подразделениями. Дальше же пошла война. Мне дали под командование взвод, состоящий из штурмовиков различных государств, членов республики, которые передали свои армии в личное пользование джедаев. Они не вызывали нареканий, каждый являлся мастером своего дела, но они не были рейнджерами. Там, где они полагались на веру, новички начинали задавать вопросы. Это неплохо, просто непривычно. «Есть командир», — сказала Делая Тен, позывной «Саламандра» снайпер отряда. Прозвище свое получившее за любовь к зажигательным пулям в примитивных пулевых орудиях. Их направили в армию Мейса Винду и первым заданием после Джанезиса. И уже тут ему в довесок дали 30 клонов. Вот они постоянно гибли, несмотря на подготовку. Видно, что они пока зеленые, их создали для войны, но психологически они на нее не пришли. Не работает пока интуиция у клонов, поэтому часто и взрываются на минах. Да, если б 10 лет назад мне сказали, что я буду так размышлять, то тот разумный заработал сомнения в своей адекватности. Наследник аристократического рода, насчитывающий сотни поколений и ставящий во главу угла собственное благополучие и власть, сможет вступить в военизированный отряд бескорыстной помощи джедаям. Только человек предполагает, а сила располагает. Отец хотел женить его на представительнице одного из родов, дабы упрочить влияние рода. Тогда младший сын герцога и взбунтовался, быть разменной монетой в политических играх, не имеющих права голоса. Это еще более унизительнее, чем быть рабом, хотя все наследники родов и есть рабы, которые страстно жаждут стать хозяевами и иметь своих рабов. Немногие решались пойти против решения главы рода. Вот я и стал таким редким исключением. Как оказалось потом, моя предполагаемая жена тоже оказалась такой. Когда я отказался от брака по расчету, мне пригрозили лишением наследства. Дабы унять адреналин в крови и все обдумать, пошел погулять по улицам города. И случилось тогда, джедай и антарианские рейнджеры преследовали опасных террористов. К несчастью, группа поддержки сплоховала, и те смогли ускользнуть, из-за чего все вылилось в бой на оживленной улице. Мгновенно началась паника, все люди куда-то бежали, что создало проблемы джедаю и рейнджерам, ведь те не могли стрелять на поражение, а вот террористы напротив могли. Один из дуросов взял в заложники женщину и грозился вынести ей мозги, если ему не дадут свободный коридор. Тогда и началось мое становление в качестве воина. Я достал свой пистолет и взял на прицел голову террориста и плавно спустил курок. Дурос умер мгновенно, а рейнджеры и джедай, утратив фактор сдерживая, со всей яростью атаковали. Через минуту все было кончено. Ты проявил доблесть, ввязавшись не в свою битву. Если хочешь и тебя ничего не держит, ты можешь стать одним из нас. Я и подумал, быть рабом дяди или же стать кем-то большим, чем жаждущим власти политиканом, который разрушает судьбы и втаптывает в грязь жизни. Я согласен. Достав кинжал, надрезал ладони и произнес слова клятвы 90 слов. Одна из священных клятв, даваемая нилтаранцами: если кто-то ей изменит, такому святотатцу нигде не скрыться. Стоит сказать, что такую клятву он давал не просто так. Элан знал, кто такие антарианские рейнджеры и что они совершают. Аристократия относилась к ним как к безумцам и фанатикам, положившим свою жизнь на непонятный бред. Ведь действительно, кем кроме безумцев надо быть, чтоб принять философию проклятого джедайского ордена и мешать честным людям жить? Только они жалкие, ограниченные глупцы, называют работорговлю, наркоторговлю и пиратство честными делами. Так исчез младший член рода Тибирасана, а появился просто номер 9. Дальше потянулись месяцы учебы под руководством опытных наставников, его научили водить воздушный, космический и наземный транспорт, стрелять из большинства видов вооружения, а также убивать. Он заслужил имя и начал участвовать во многих операциях. Благодаря этому Элан Тибирасан получил то, чего желал. Чтоб, говоря это имя, имели в виду его заслуги, а не предков. Хотя, Мало кто знал об аристократических корнях, большинство департаментов локальных правительств знали только позывной и конфигурацию брони, не более и не менее. Он стал элитным штурмовиком, человеком, способным взять штурмом абсолютно любой объект. Но что самое страшное, для криминала, за собой Василиск оставлял только трупы. Если представители полицейские заботятся протоколами, то стрелял в голову и дело с концом. За это его ненавидели и уважали. Как раз из-за него те отличные офицеры спецкорпуса и юстиции ушли не в мстители, а рейнджеры. Честно, многие могут не выдержать, когда видят, как отпускают на волю подонка только за его связи. Любой захочет поубивать, но часто это значит стать на один уровень с тем, кого убиваешь. От этого падения рейнджера защищает кодекс. Мстителя только его принципы, которые быстро меняются. Очень анекдотическая ситуация вышла, когда был общий сбор всех рейнджеров. Зайдя тогда в одну из комнат, он увидел прекрасную воительницу, которая много лет назад должна была по договору между аристократическими родами стать его женой. Когда их взгляды встретились, комнату огласил очень громкий смех. Эвелина казалась такой же, как он, свободолюбивой и непокорной. Только ее путь антарианским рейнджером оказался гораздо длиннее. Девушка сбежала с дома и на часть личных денег решила улететь в Карелианский судостроительный институт. К несчастью, лайнер атаковали пираты. Часть пассажиров убили, другую часть продали в рабство, третью оставили себе. Понятно, для каких целей. Так аристократка стала всего лишь рабыней для утех. Эвелин превратилась просто в куклу, наверное, уже потерявший рассудок. Только когда по громкой связи объявили о нападении, она проснулась от долгого сна. И на рефлексах кулаком дала человеку, как раз пользующий ее, в кадык. Тот умер мгновенно. Затем на нее сошло крайне рациональное боевое безумие. Эвелин взяла снаряжение убитого ей пирата и начала атаковать. В нее стреляли много раз. Даже ранили в руку, плечо, ногу и корпус. Любой человек давно бы отключился от болевого шока, но не она. Ярость, питаемая ей, была настолько сильна, что блокировал все ощущения. Стоит также сказать, что Эвелин стреляла во всех, даже умудрилась ранить рейнджера, но джедаю сопровождающего их удалось обезвредить безумную девушку. Придя в себя, она умоляла принять ее в рейнджеры, так как смысла кроме мести подобным подонкам для нее не было. Мы за короткий промежуток времени подружились и поженились. Хе-хе, мы бежали из дома, чтоб избежать этой свадьбы, но она все равно нас настигла. Ладно, отвлекся, вот уже позиции мастера киноби. Они заняли проход на довольно узкой улочке, на которой сипы установили маленькую крепость. Около сотни боевых дроидов различных модификаций, а также десятки живых защитников Фаероста. Ярко сияли два синих световых меча и один зеленый. Джедаи, как всегда, стояли в полный рост и отражали выстрелы. Да роты клонов пытались прикрыть это безобразие, попутно уничтожая тупых в один и не менее тупых фаеростцев. Тут я заметил, как в сторону джедаев катятся три дроидики. Быстро меняю свою штурмовую винтовку на гранатомет и бегу на перерез им. Заняв удобную позицию и сделал два выстрела. Минус два, командир. По шлемному камлинку, сказал боец. Последнего же уничтожили слитным залпом двух тяжелых снайперских винтовок. Вперед, крикнул Оби-Ван, взмахнул световым мечем и побежал в лобовую атаку, прикрывая своим мечами наступающих за ним клонов. Чего творит? Крикнул я, и побежал за ним, попутно уничтожая любую хрень, смеющую высунуться из-за окна. Бойцы побежали уже за мной, часть, как и я, сменили вооружение на гранатометы, другая часть, как не в себе, поливала все пространство в стороне противника огнем из автоматических винтовой. Вот вижу, как маленькая фигурка Тагруты, взобравшаяся на карниз здания, быстрыми, едва заметными движениями перерубила несколько дроидов. «Командир, а ты точно уверен, что этот джедай действительно такой любит в постели?» — ехидным голосом произнесла Саламандра. Он даже на это не прореагировал. Просто откинул бесполезное оружие и, упираясь на выступ, и полез на третий этаж. Это препятствие Илан преодолел за 15 секунд, что являлось неплохим временем. Там его встретила теплая компания из четырех в один и фаеростца. Времени доставать оружие не было, поэтому он плавным, едва заметным движением переместился к парню и со всей силой ударил ему в челюсть, благо шлема тот не носил. Быстро зайдя за спину и удерживая одной рукой бесчувственное тело, а другой доставая пистолет, в один на удивление сумели прореагировать и начали стрелять в тело.